Не худо, если бы вы такие, а особливо которые попестрее, прибрать приказали и сюда прислали. А ежели вы не знаете, что такое фалбала, то спросите у хозяйки вашей. Она вам в том наставление даст. Промышленникам подтвердите, чтобы они ласково и без малейшего притеснения и обмана обходились с новыми их собратьями, тех островов жителями.